Пятое. Антисемитизм как фактор международной политики. Превращение антисемитизма в важный фактор мировой политики было обеспечено очень странной коалицией политических сил. Сразу после Первой мировой войны марксизм триумфально охватил англосаксонские страны. Общественное мнение Великобритании попало под влияние неомарксистской доктрины империализма, согласно которой войны ведутся только во имя эгоистических классовых интересов капитала. Интеллектуалы и левые партии стыдились участия Англии в мировой войне и были убеждены, что в моральном плане нечестно, а в политическом неразумно принуждать Германию к выплате репараций и к ограничению вооруженных сил. Они были твердо намерены не допустить, чтобы Великобритания еще раз когда-нибудь была втянута в войну. Они сознательно закрывали глаза на все неприятные факты, которые могли ослабить их наивную веру во всесилие Лиги наций, переоценивая эффективность санкций и таких мер предотвращения войны, как пакт Бриана-Келлога. Интеллектуалы и левые партии выступали за политику одностороннего разоружения, оставившую Британскую империю почти безоружной в мире, который неутомимо готовился к новым войнам. Одновременно те же самые люди требовали от британского правительства и от Лиги наций сдерживать притязания динамичных держав и всеми мерами, кроме силовых, ограждать независимость малых наций. Они обращались с угрозами к Италии и к Японии, но их бескомпромиссный пацифизм и стремление к разоружению фактически поощряли империалистическую политику этих стран. Под их влиянием Британия отвергла план госсекретаря Стимсона остановить японскую экспансию в Китае. Примечание. План госсекретаря Стимсона, вероятно, подразумевается разработанный госсекретарем США Генри Стимсоном план урегулирования советско-китайского конфликта из-за контроля над КВЖД в 1929 году. Они провалили план Хора-Лаваля, который мог бы обеспечить независимость хотя бы части абиссинской территории, но пальцем о палец не ударили, когда Италия захватила всю страну. Примечание. План Хора-Лаваля, заключенное в 1935 году англо-французское соглашение о скоординированных действиях по урегулированию итало-эфиопского конфликта. План предполагал передачу части эфиопских территорий Италии, что, как ожидали Хор и Лаваль, могло бы удовлетворить Муссолини и вместе с тем сохранить независимость Эфиопии. Конец примечания. Они не изменили политики, когда Гитлер захватил власть и немедленно начал подготовку к войнам, которые должны были принести Германии господство сначала на европейском континенте, а потом и во всем мире. Они придерживались страусиной политики перед лицом самой серьезной опасности, когда-либо угрожавшей Британии. В принципе, правые партии ничем не отличались от левых. Первые были только более умеренными в высказываниях и пытались найти рациональное оправдание для вялой и пассивной политики, проводившейся левыми, с полнейшим легкомыслием и без малейшей мысли о будущем. Они тешили себя надеждой, что Германия не станет нападать на Францию и ограничится войной с Советской Россией. Все это были благие пожелания, не желавшие брать в расчет планы Гитлера, изложенные в книге «Майн Кампф». Левые были в ярости. Ставя свои классовые интересы выше интересов народа, кричали они: «Наши реакционеры помогают Гитлеру». Однако английская помощь Гитлеру заключалась не столько в антисоветских чувствах высших классов, сколько в состоянии вооруженных сил Великобритании. И здесь на левых лежит еще большая ответственность, чем на правых. Чтобы остановить Гитлера, нужно было тратить больше денег на перевооружение и восстановить всеобщую воинскую повинность. Не только аристократия, но весь народ Британии решительно выступал против таких мер. В таких условиях выглядело весьма разумным шагом, что небольшая группа лордов и состоятельных людей незнатного происхождения попыталась улучшить отношения между двумя странами. Примечание. Небольшая группа лордов и состоятельных людей незнатного происхождения попыталась улучшить отношения между двумя странами. Речь идет о событиях 1937 года, когда британский премьер-министр Болдуин посетил Германию и участвовал в переговорах с Гитлером. Конец примечания. У этого плана, разумеется, не было ни малейших шансов на успех. Миролюбивые речи англичан, занимавших видное общественное положение, не могли изменить планы нацистов. Общая антипатия англичан к вооруженным силам и всеобщей воинской повинности была важным фактором в нацистских планах, а вот симпатии дюжины лордов были им безразличны. Ни для кого не составляло секрета, что, когда начнется новая война, Великобритания не сможет отправить во Францию экспедиционный корпус в составе 7 дивизий, как это было в 1914 году, что королевские военно-воздушные силы численно сильно уступают немецким, и даже британский военно-морской флот лишился превосходства, которое он имел в 14-18 годах. Нацисты прекрасно знали, что многие политики Южной Африки выступают против участия Доминиона в новой войне и что они поддерживают тесные контакты с антибританскими партиями в Ост-Индии, Египте и арабских странах. Проблема, стоявшая перед Британией, формулировалась очень просто. Заинтересована ли страна в том, чтобы дать Германии возможность завоевать весь европейский континент? Великий план Гитлера состоял в том, чтобы любой ценой сохранять нейтралитет Британии, пока не будут захвачены Франция, Польша, Чехословакия и Украина. Должна ли Великобритания оказать ему такую услугу? Тот, кто давал отрицательный ответ на этот вопрос, должен был переходить от слов к делу. Но британские политики просто прятали головы в песок. Учитывая состояние британского общественного мнения, Франции следовало понять, что она оказалась в изоляции и что нацистскую угрозу ей придется встречать в одиночестве. Французы плохо понимали немецкие умонастроения и политическую ситуацию в Германии, но когда Гитлер пришел к власти, каждый французский политик должен был понять, что в его планах главная цель – уничтожение Франции. Левые партии во Франции, естественно, разделяли все предрассудки, иллюзии и ошибки британских левых. Но во Франции была группа влиятельных националистов, которые никогда не доверяли Германии и являлись сторонниками энергичной антигерманской политики. Если бы в 1933 году и в последующие годы французские националисты всерьез выступили за предотвращение перевооружения Германии, они получили бы поддержку всего народа, за исключением непримиримых коммунистов. Перевооружение Германии началось уже в период Веймарской республики. Тем не менее, в 1933 году и еще несколько лет после этого она была не готова к войне. Ей пришлось бы либо подчиниться требованиям Франции, либо воевать без надежды на успех. В то время еще была возможность с помощью угроз остановить нацистов. И даже в случае войны в тот момент Франция была в силах победить. Но тут случилось нечто совершенно неожиданное. Те самые националисты, которые более 60 лет занимали непримиримо антигерманские позиции, которые требовали энергичных мер против Веймарской республики, в одну ночь переменили позицию. Те самые люди, которые именовали еврейскими происками все попытки улучшить франко-германские отношения, отвергали планы Дауэса, Янга и Локарнские соглашения как еврейские махинации и подозревали Лигу наций в том, что она действует в интересах только евреев, вдруг начали симпатизировать нацистам. Примечание. Планы Дауэса, Янга – планы восстановления экономики Германии, разработанные после Первой мировой войны в странах-победительницах. План Дауэса Репарационный план для Германии, разработанный Международным комитетом экспертов под руководством Дауэса и утвержденный 16 августа 1924 на Лондонской конференции держав-победительниц. Предусматривал предоставление Германии займов и кредитов для восстановления ее экономики. Центральный банк Германии, пользовавшийся независимостью с конца 1922 года, был поставлен под международный контроль. Новая валюта была привязана к золотому стандарту по довоенному паритету на уровне 4,2 рейхсмарки за 1 доллар. Пункт о защите трансфертов позволял приостанавливать репарационные платежи в иностранной валюте в случае угрозы возникновения дефицита иностранной валюты. В результате коммерческие кредиты, де-факто, получили приоритет перед репарационными выплатами, что вызвало мощный приток капитала в Германию в последующие несколько лет. Репарации выплачивались строго по графику, но целиком и полностью на заемные деньги. В 1929-30 годах план Дауэса заменен планом Янга-Юнга. План Янга-Юнга – окончательный план возмещения ущерба, нанесенного Германией союзникам в Первой мировой войне. Был утвержден в январе 1930 года, заменил собой план Дауэса. По сравнению с последним установил общий размер репараций, сократив их ежегодные суммы и облегчив порядок их выплаты. Фактически перестал выполняться после предложения президента Гувера приостановить все платежи на год. Был официально отменен на Лозаннской конференции 1932 года. Локарнские соглашения, заключенные в 1925 году, договоры Германии, Франции, Италии, Бельгии и Великобритании, гарантированные США. Суть соглашений была в том, что эти страны обязались воздерживаться от военного нападения друг на друга. Великобритания обязалась, что в случае чьей-либо агрессии она выступит на стороне обороняющейся державы. Конец примечания.